Лужков, там обождать, пока к Дону подойдет Григорий со своей первой дивизией. Всю дорогу до самого Громка Прохор ехал, обгоняемый подводами беженцев. Ехал он не спеша, почти все время шагом. Ему некуда было торопиться. От Рубежина он пристал к штабу недавно сформированного Усть-Хоперского полка. Штаб перемещался на рессорных дышловых дрожках и на двух бричках. У штабных шли привязанные к задкам повозок 6 подседланных лошадей. На одной из бричек везли какие-то бумаги и телефонные аппараты, а на дрогах раненого пожилого казака и еще одного страшно исхудалого горбоносого, не поднимавшего от седельной подушки головы, покрытой серой каракулевой офицерской папахой. Он, очевидно, только что перенес тиф. Лежал до подбородка, одетый шинелью. На выпуклый бледный лоб его, на тонкий хрящеватый нос, поблескивающий испариной, садилась пыль. Но он все время просил укутать ему ноги чем-нибудь теплым и, вытирая пот со лба костистой жилистой рукой, ругался: «Сволочи! Стервюги! Под ноги дуют мне, слышите? Поликарп, слышишь? Укройте полстью!» Здоровый был нужен был, а за раз... И вел по сторонам нездешним, строгим, как у всех перенесших тяжелую болезнь, взглядом. Тот, кого он называл Поликарпом, высокий молодцеватый старовер, на ходу спешивался, подходил к дрожкам. «Вы так дюжей могете простыть, Самойл Иванович? Прикрой, говорят». Поликарп послушно исполнял приказания, отходил. «Это кто ж такой есть?» — спросил у него Прохор, указывая глазами на больного. «Офицер Усть-Медведицкий. Они у нас при штабе находились». Вместе со штабом ехали и усть-хоперские беженцы Стюковного, Бобровского, Крутовского, Зимовного и других хуторов. «Ну а вас куда нечистая сила несет?» — спросил Прохор у одного старика-беженца, восседавшего на мажаре, доверху набитый разным скарбом. «Хотим в вешки проехать». «Посылали за вами, чтобы в вешки ехали?» «Оно, милок, не посылали. Да ведь и кому же смерть мила? Небось, поедешь, когда в глазах страх?» «Я к тому спрашиваю, чего вы в вешки мететесь? В Еланской переправились бы на ту сторону, и вся недолга». «На чем?» «Там, гутарил народ, парома нету». «А в вешках на чем?» «Паром под твою хурду дадут? Частя побросают на берегу, а вас с арбами начнут переправлять?» «То-то, дедушка, глупые вы люди. Едут черт те куда и неизвестно зачем. Ну, чего ты это на арбу навалил?» — с досадой спрашивал Прохор, равняясь с арбой, указывая на узлы плетью. «Мало ли тут чего нету. И одежды, и хомуты вот, мука и разные прочие надобные по хозяйству. Кинуть было нельзя. К пустому куреню бы приехал. А то вот я запрек пару коней, да 3 пары быков, все поклал, что можно было, баб сажал и поехал. Ведь, милый, все наживалось своим горбом, со слезьми и с потом наживалось. Разве ж не жалко кинуть? Кабы можно было, курень бы и то увез, чтобы красным не достался, холера им в бок. Ну а, к примеру, к чему ты этот грохот тянешь с собой? Или вот стулья? На какую надобность прешь их? Красным они ничуть не нужны. Да ведь нельзя же было оставить. Эх, чудак ты. Оставь, а они либо поломают, либо сожгут. Нет, у меня они подживутся. Разъязви их в душу. Все начисто забрал. Старик махнул кнутом на вяло переступавших сытых лошадей, повернулся назад и, указывая кнутовищем на 3-ю сзади бычиную подводу, сказал: «Он, энта закутанная девка, что быков погоняет, моя дочь. У ней на арбе свинья с поросятами. Она была супоросой, мы ее, должно быть, помяли, когда вязали да на арбу клали. Она возьми да и опоросись ночью прямо на арбе. Слышь, как поросятки сковчат? Нет, от меня краснюки недюжи разживутся, лихоман их вытряси». «Ничто не попадешься ты мне, дед,